Часть пятая. Новое открытие. Не желая выстаивать длинную очередь на северных воротах, наемники направили повозку к южным, но там наблюдалась совершенно такая же ситуация. Несмотря на поздний вечер, плавно перетекающий в ночь, у южных ворот стояла длинная вереница новых экипажей. Количество поздних гостей города лишь увеличивалось. Не желая впустую тратить время, большая часть наемников отправилась в город пешком. Лишь один из них остался в повозке, чтобы доставить ее в конюшню гильдии. Я не мог тащить на себе раненого Жао Гуя, ему бы это на пользу не пошло, поэтому пришлось выстоять длинную очередь на воротах. Собираясь в город, сестрица Юйхуа выпросила у матери разрешение взять с собой все рулоны ткани и швейные принадлежности, сказав, что сама займется пошивом одежды для семьи. Матушка не смогла ей отказать. Для девушки эти красивые цветастые свертки являлись бесценным сокровищем. Наконец-то она с сестрой сможет пощеголять перед деревенскими парнями в одежде из тканей, в которой ходят дочери князей и сами принцессы императора. Оказавшись, наконец, за воротами Сайпана, я столкнулся с новой проблемой. Я так активно раскидывался заработанными утром деньгами, что денег на второй номер в моей дорогой гостинице у меня просто не нашлось. Я не стал упрашивать хозяина повозки дать мне немного взаймы, да и пробиться к моей гостинице сквозь толпу обступивших ее экипажей было проблематично. Пришлось искать гостиницу попроще, но оказалось, что на одной улице с местом обитания святого Яна все гостиницы уже заняты. Я увидел, что оставшийся со мной мужчина уже начинает проявлять признаки недовольства, таскаясь со мной от одного гостиного двора к другому в течение получаса. Поэтому попросил его подсказать, где нам точно удастся найти доступное место для ночлега. Мужчина повез нас в самый бедный, непопулярный и дурно пахнущий район города, прилегавший к стене у портовой гавани. И там действительно сразу удалось найти пустой и очень дешевый номер. За ночь в двухместном номере требовали всего 1 лян. Я же за свой одиночный суперлюкс заплатил целых 30. Выгрузив раненого Жао Гуя на лавку, заполненного столами первого этажа таверны, наемник поспешил по своим делам. Я не держал на него зла. Команда наемников взялась за мое задание, несмотря на то, что награда за него была куда ниже, чем за другие подобные висевшие на доске. Это я должен был благодарить наемников, что они снизошли до моих материальных проблем, а не иначе. Разместив двоюродную сестру и брата в номере, я заказал у хозяина для них лучший ужин и завтрак в номер, но за обед и прочие услуги платить не стал. Место обитания для них было временным, оно располагалось слишком далеко от моей гостиницы, и приглядывать за ними оттуда мне будет неудобно. Покидая сестру, я оставил ей на всякий случай последние имеющиеся у меня в распоряжении 10 лян и поспешил в свои дорогие апартаменты, совсем забыв, что не оплачивал там услуги ужина. При подходе к моей гостинице и протискиваясь сквозь собравшуюся там толпу, пришлось опять натянуть на голову широкополую плетеную шляпу, скрываясь от родственников пострадавших, хотя ее использование в темноте выглядело неуместным. В этот раз меня не признала и сменившаяся у входа в гостиницу охрана. Даже обозвали меня нехорошими словами, когда я попытался пройти на территорию. Пришлось предъявить ключ от номера с биркой заведения, чтобы подтвердить, что я имею полное право пройти внутрь. Видимо, за вечер охрану гостиницы донимало такое большое количество наглых незнакомцев, желающих срочно увидеть святого Яна, что мужчины начали выходить из себя. Спокойно пройти на второй этаж мне не дал выскочивший на перерез администратор. Он тут же заявил, что со мной желает встретиться хозяин гостиницы, а еще посланники клана Яо и сам наследник Яо Лаоши несколько раз посещали заведение. Просьба передать их срочное приглашение, как только я появлюсь. Последний посланник приходил совсем недавно, а ждут они уже несколько часов, поэтому уважаемому в Сайпане клану тоже не мешало бы уделить внимание. В первую очередь я встретился с тучным хозяином заведения. Его покои располагались прямо во внутреннем дворе гостиницы. Он уже готовился ко сну, когда администратор постучал в двери комнаты, поэтому вышел на порог в одежде для сна, поверх которой в спешке накинул мятый халат. «Простите мой неподобающий вид, уважаемый целитель Жао. Я очень рад, что вы выбрали для себя мое скромное заведение и готов предоставить вам жилье в последующие дни совершенно бесплатно. Также вы можете, не стесняясь, требовать от работников любые услуги в любое время дня и ночи. Наш повар приготовит для вас любые блюда, только скажите. Хотите жареных креветок на ужин или телятины под острым соусом?» Было видно, что хозяин гостиницы большой любитель поесть, но причины его щедрости мне были неясны. «Вы очень щедры, господин». «Да бросьте. Зовите меня просто брат Чэнь. Благодаря вам все наши номера заняли очень уважаемые люди из Южного Батонга и Северного Чинжу. Простите, что беспокою вас по такому поводу, но вы бы не могли клиентам нашей гостиницы давать 3 приема вне очереди в день». «Ах, вот где собака зарыта. «Понятно, брат Чень, неспроста такой щедрый и любезный», – подумал я. Небось, пообещал гостям, что уговорит целителя принять постояльца в гостинице вне очереди и таким образом привлек к себе поток состоятельных посетителей. Наверняка задрал при этом цены до небес, поэтому и мне готов предоставлять бесплатные услуги. Хитрец. Но в бизнесе без этого никак. Кто не хитрит, тот остается не у дел. Я решил не упираться. В конце концов, 3 лишних клиента в день не так уж и много. Мужчина поклонился в приветственном жесте, обняв ладонью кулак, когда получил мое согласие и был очень доволен сделкой. Осталось выяснить, чего от меня желают получить клан Яо. Брат Чень, как для особого гостя, выделил для меня свой личный закрытый экипаж и пару человек охраны, чтобы сделать мой визит в особняк клана Яо быстрым и приятным. К моему огромному удивлению, вокруг усадьбы клана Яо царил еще больший хаос, чем утром. Близко к нему вообще было не подобраться из-за сотен столпившихся у входа и на всех соседних улицах повозок. У ворот продолжали скандалить родственники тех, кто попал на территорию усадьбы первыми, но не могли теперь их забрать и проведать. Все вновь прибывшие в Сайпан из других городов, больших и маленьких сект, направлялись первым делом к дому семьи, сделавшей объявление. Не всем удавалось быстро выяснить, что прием больных в поместье Яо временно прекращен, и помощь в избавлении от проклятия можно получить теперь только у святого Яна из соседнего квартала. Я видел наплыв желающих получить помощь и даже сам постоял в одной из очередей на въезде в город, но не думал, что нуждающихся будет так много. Одну только усадьбу клана Яо штурмовало 500 человек, а сколько людей уже разъехалось по гостиницам города и завтра придут ко мне. Если подниму цену лечения или буду сильно затягивать с приемом, многие могут взбунтоваться и взять штурмом мое временное пристанище. Мало ли кто из сильных боевых мастеров окажется в числе родственников пострадавших, как бы не нажить себе новых врагов. Надо придумать какую-то гибкую систему приема, рассчитывать на справедливость, на то, что мне в первую очередь дадут доступ к самым нуждающимся в помощи людям, при такой огромной востребованности услуги не приходилось. Один из моих гостиничных охранников отправился к дому клана Яо, чтобы договориться о моем безопасном и удобном проходе внутрь. Из поместья Яо высыпало сразу 20 человек, они создали живой заслон, пока я шел к задним воротам усадьбы и укрылся за ними. И тут я увидел весь масштаб навалившейся на клан Яо проблемы. Весь внутренний двор поместья был плотно завален лежащими на циновках людьми. Как мне показалось, их было несколько сотен. Наследник Яо лично встретил меня перед входом в дом и проводил в свой кабинет. Как оказалось, больными были уложены не только окружающий особняк территория. На первом этаже дома наблюдалась та же картина. Ходящие под себя люди пахли не очень хорошо, но прибираться за всеми у немногочисленных слуг не было ни сил, ни времени. Лишь на втором этаже дома я не увидел на каждом свободном клочке пола клубящихся черной-красной дымкой проклятых. «Почему вы хотели меня видеть?» Расположившись в кресле напротив хозяина дома, спросил я. «Мне очень не хочется лишать вас отдыха, уважаемый целитель Жао, но среди попавших к нам людей есть такие, что могут не дожить до завтрашнего утра. Честно говоря, несколько из них уже умерло. Хотя печать демонического проклятия всегда считалась смертельным приговором, после того, как мы дали людям надежду на исцеление, они начнут обвинять в смерти родственников нас, а не секту демонического культа. Перед тем, как отдать тела умерших их родственникам, я хотел бы попросить вас помочь нескольким находящимся на грани смерти. Так волна недовольства будет значительно ниже, и мы сможем сказать, что некоторым мы смогли помочь, а кто-то оказался слишком слаб и не выдержал, даже получив своевременное лечение. Надеюсь, вы уже немного восстановили силы и сможете нам помочь. А сколько времени до полуночи? Что? Где-то 2 часа. Я прикидывал в уме, стоит ли подождать новой активации задания видящих или уже не тянуть резину, по-быстрому помочь и вернуться в гостиницу, чтобы заказать шикарный ужин прямо в номер. Пока я думал, в дверь кабинета Яо Лаоши постучали. Заглянувшая в проем служанка сообщила выглядящему очень уставшим мужчине, что еще 2 из больных умерло. Он тяжело вздохнул и просящим взглядом уставился на меня. Сообщение прислуги помогло мне определиться с ответом. «Я могу помочь, но еще не знаю скольким», – сразу оговорился я, чтобы в любой момент иметь возможность сослаться на истощение целительных сил. «Очень хорошо, господин целитель. Клан Яо будет у вас в долгу. Мы заплатим вам 2 оплату за каждого человека». «Какая щедрость!» – недовольно подумал я, собираясь объявить свою, намного большую цену, но в итоге решил не жадничать и промолчать. Если даже буду брать по 40 лян с каждого больного, за несколько тысяч вырисовывалась цифра с 5 нулями. А ведь я при этом еще халявную ци получаю и очень важную пассивку качаю. Нехорошо жадничать. Меня провели на первый этаж здания, где я помог избавиться от проклятия 3 выглядящим совсем плохо людям. После каждой из таких процедур я заглядывал в духовное пространство, чтобы оценить, сколько ци удалось получить от разрушения печати. К сожалению, приходилось констатировать, что пострадавшим на территории особняка Яо уделяли совсем мало внимания, и печати больных дали в среднем всего лишь по 1000 ци. С 81 тысячи единиц концентрация сосуда души поднялась лишь до 84 500. Такими крохотными шагами я даже до пятой звезды медного ранга за следующие 50 исцелений не доберусь. Нужно было снимать печати со всех, даже с тех, кто уже умер. Мне от этого в любом случае будет польза. Когда я привел в чувство еще двоих доходяг, наследник клана Яо радостно заулыбался, потирая руки. С 5 исцеленными он получил достаточно весомый аргумент, чтобы сгладить ситуацию с умершими людьми. Пока мужчина пребывал в приподнятом настроении, я поинтересовался у него, где находятся уже умершие больные. «Я приказал перенести их в холодный подвал под особняком. Там они будут в большей сохранности. А почему вы спрашиваете?» «Мне нужно посмотреть, как долго печать держится после смерти». «Ясно. Вы желаете взглянуть прямо сейчас?» «Да, если находящиеся при смерти закончились». Зря я сказал последнюю фразу. Находящимися при смерти резко стали все больные, лежащие в коридоре первого этажа, даже если они и не выглядели таковыми. Я решил оживить еще десяток человек, подсчитывая в уме падающие в копилку деньги, но сам не заметил, как немного увлекся. 720, 760, 800 лян. Этого уже хватит, чтобы рассчитаться с гильдией наемников и снять на день соседний номер для родственников. 840, 880, 920. Вот уже и на рис для целительницы насобирал. 960, 1000. Стоп, куда это я разогнался? Вдруг, очнувшись от вошедшего в ритм занятия, подумал я. Блин, перестарался. Снял печать с 25 человек, почти расчистив коридор первого этажа. Хотя ладно, может, за мои особые старания Лаоши мне свое пространственное кольцо подгонит попользоваться. Купить я его все равно не смогу, пока 1300 не соберу, да и от маленького колодца все равно толку не будет. Нужно такое, в которое 4 мешка риса влезет или хотя бы 2. Можно и пару раз на гору прогуляться, если налегке. Я обернулся, чтобы посмотреть на результаты своего труда, и увидел, что наследник Яо чуть ли не скачет от счастья. У него возник существенный аргумент против кричащей под забором поместья недовольной толпы. «Все, сегодня больше нет сил», – театрально пошатываясь на ногах и опираясь рукой о стену, сообщил я, подойдя к наследнику клана. «Целитель Жао, вы еще желаете проводить свои исследования?» Я уверенно кивнул, и мужчина приказал двум своим помощникам сопроводить меня в подвал. Мне пришлось подсвечивать себе путь факелом. Помощники лишь довели меня до конца лестницы второго подвального этажа, а дальше не пошли. Из их переговоров я понял, эти двое очень суеверны и боятся разгневать дух мертвецов. Следуя вдоль узкого, вытесанного прямо в скале коридора с очень низким, лишь немного выше моей макушки потолком, я оказался в небольшом и мрачном помещении с множеством свисающих с потолка цепей. Не знаю, для чего его использовали раньше, но сейчас оно было заполнено сложенными в ряд умершими. Исходя из сказанного наследником Яо ранее, я ожидал увидеть здесь максимум 5-6 тел, но их тут оказалось больше 20. Ах, он лжец. Причем они были разделены на две группы. Справа сразу у входа лежали 6 тел, не закутанных в саван, а слева у дальней стены оказалось еще около 2 десятков завернутых в покрытую большими желтыми пятнами ткань. Клубящаяся над мертвыми телами дымка виднелась намного слабее. Я подумал, что от таких слабых печатей вообще ничего нельзя будет получить, и уже собирался бросить свою затею и возвращаться. Место было жутковатое, да и пахло от тех тел, что были закутаны в саваны, очень неприятно. Постояв 10 секунд на месте, я все же решил, раз уж пришел, ради эксперимента проверить, что можно получить от печати с уже умершего от проклятия человека, и специально засек наполненность своего сосуда души. Угу. Его концентрация составила 160 тысяч единиц. Как я и думал, с 25 проклятых набежало в среднем по 1000 ци. Похоже, как иссякнут все проклятые, застряну я где-то на середине серебряного ранга и дальше буду жрать, как и все другие, пилюльки концентрации духа, в надежде надышать себе еще одну ступень за сотню лет. Печально. Из всех тел я выбрал дальнее справа, приложил левую руку к солнечному сплетению мертвеца и почувствовал, что он еще теплый. Мужчина, должно быть, умер совсем недавно и не успел остыть. По привычке призыв даровидящих я произносил очень тихо, еле шевеля губами. Когда сказал последние слова, почувствовал, что мое тело словно парализовало, а через левую руку в грудь хлынул жаркий, просто невыносимо горячий поток энергии. Ладонь, руку и грудь жгло, словно огнем, но я не мог отдернуть кисть или сам поддаться назад. Все мое тело наполнило и захлестнуло вырвавшейся из-под печати энергии. Не желая терпеть боль, я ушел в духовное пространство и офигел. На стеклянном манекене было четко видно, как через руку в грудь прет мощнейший поток, скрывавшийся в скованном печатью сосуде души энергии. Печать не позволяла душе развеяться, а заперев ладонью солнечное сплетение, при выбросе я поглотил часть этой энергии, и часть немалую. Сосуд души показывал 275 тысяч единиц, а это значило, что я уже давно преодолел пятую ступень меди и накинул еще сотню тысяч единиц сверху. Я был поражен своим новым открытием. По сути, без какого-либо артефакта я добился откачки энергии из чужого сосуда души, просто вовремя подставив правильную руку в правильное место и разбив оковы. Я вышел из духовного пространства и обнаружил себя лежащим на мертвеце. Тут же вскочил на ноги, испытав приступ брезгливости, а потом успокоился, продышался и, подняв с пола факел, поднес его поближе к лицу поделившегося со мной своей энергией человека, чтобы разглядеть его черты лица и сказать спасибо. Благодаря печальной смерти этого человека я на шаг приблизился к своей цели стать бессмертным. От души поблагодарив одарившего меня незнакомца, я принялся за дело с тройным энтузиазмом. Не теряя времени, я отложил в сторону факел и приложил левую ладонь к груди мертвеца справа. Опять призвал способность, разрушающую печать словом, и ощутил новый, захлестывающий меня поток. Сразу, не дожидаясь боли, ушел в духовное пространство. Похоже, мне придется задержаться в этом вонючем подвале гораздо дольше, чем я рассчитывал вначале.